Глава 34. Стараюсь не курить в тачке, но сегодня, можно сказать, исключительный случай. Курю одну за одной в целях сохранения здравия Юлии Валентиновны. Успокаивает меня это действие не сильно. Притупляется только ясность ума. Возбуждение эмоциональное все же зашкаливает. При попадании в организм никотина мгновенно меняется гормональный фон. Уровень тестостерона снижается, а кортизол растет. Но во мне-то его гормона стресса и так, от хрена до макушки. Как можно быть такой завуалированной стервой? Никогда бы не подумал. Где та девушка, что по мужикам прошлась танком в день нашей первой встречи? Я предпочел бы, чтобы ее подменили. В противном случае размеры разочарования просто пугающе огромны. Есть еще один вариант. Спала не только со мной. Параллельно еще с другом своим. Предательница или изменщица, что лучше? Надо подумать. Хотя второе точно не про Юлю. Как минимум, она бы так сильно не краснела, когда я ее раздевал. Чувства крайне противоречивые. Хочется подняться и сказать ей какую-то гадость. Сделать больно или по меньшей мере неприятно. Так же, как мне сейчас. В то же время надо быть падалью, чтобы целенаправленно мучить беременную девушку. От тебя же беременную. За много лет моей активной половой жизни меня еще никто известием о скором отцовстве не радовал. За исключением пары случаев, когда девушки тупо пытались врать. Тут же предлагаешь кровь сдать, ситуация сходит на нет. Она вообще собиралась мне рассказать? Ну, так, чтобы знал, имел в виду. Сомневаюсь. Только когда начинаю костяшками пальцев стучать по двери квартиры Ильгамова, понимаю. Надо было остыть и только потом к Юле соваться. Когда слышу из-за двери Юлина тихая: «Я иду, Коль, ты костюм чистый забыл». Снова закипать начинаю. Коль и 30 лет разницы в моей голове не укладываются. «Так легко по койкам скакать?» Произношу первое, что в пустую голову приходит. Когда Юля открывает дверь, не спрашивая, кто там. Антилопа какая-то, а не Юля. Она окидывает меня взглядом, затем смотрит на дверь, прикидывая, сможет или нет избавиться от неприятной компании. Но весьма предусмотрительно делает шаг назад. Заводит руки за спину и ждет, плотно сжав губы. «Не поцелуешь?» — говорю с язвительной усмешкой, проходя следом за ней в квартиру и прикрывая за собой дверь. «Неужели не рада видеть меня?» «Нацеловались уже», — нехотя произносит тихо. «О, более чем. Но было неплохо, тебе не кажется?» Юля прикрывает глаза, опускает голову и вздыхает, набирая и выпуская полную грудь воздуха. В своем состоянии она недалеко от меня ушла. «Ты была бы идеальной обвиняемой, честно. В плане защиты цены тебе нет. Ничего лишнего. 51-я статья Конституции. Твоя особая фишка. Вот только, малыш, система не идеальна. Твои коллеги тебя сдали. Клали они на врачебную тайну, когда на второй чаше весов деньги. Моя Фемида вместе с твоим Гиппократом где-то тихонечко плачут. Если и у тебя получится меня разжалобить, может быть, не заберу у тебя ребенка после того, как родишь. Сразу не заберу. Что там, зубы, какашки, ночи бессонные. Лет с трех пацан уже поинтереснее будет. Самостоятельный. Думаю, без мамы мы справимся». Острые эмоции в глазах Юли меня заводят все сильнее. Ярость внутри закипает, бурлит. Пока я как кретин обдумывал, как бы предложение сделать, чтобы ее не спугнуть. Она обдумывала, как слиться, чтобы я о ребенке не узнал. «Будь хорошей девочкой, свари мне кофе». «Ненавижу». Произносит негромко, но при этом смотрит в глаза. «Таких, как ты, ненавижу. Ошиблась, нет исключений. Вы все, каждый, пользуетесь своим положением. Как это вообще, приятно обижать тех, кто заведомо слабее?» Вот, дождался, снова зубки прорезались. «Ты серьезно? А чего ты ждала от меня, когда не сочла нужным о беременности своей сказать?» «Ты детей не хотел», выводит меня из себя своим непробиваемым упрямством. «Не хотеть детей, когда их и в помине нет, и не ходить, когда он уже фактически есть. По-твоему, это одно и то же? Я тебя на аборт отправлял? Что-то не припомню. Не надо из меня монстра делать. Это не я, будучи беременным, от одного живу с другим. Как в твою голову дурную вообще такое пришло?» Говорю резче, чем самому хотелось бы. До этого дня у меня особо и не было поводов для ревности, разве что к тараканам в ее голове. А сейчас я отчетливо представил масштаб того пиздеца, что творится. «Дим, уходи», — указывает мне ладонью на дверь, а у самой же вот-вот и слезы в глазах заблестят. В башке туман беспросветный. Из последних сил держусь, чтобы не сорваться. Злость и какая-то катастрофическая безнадежность окутывают сознание. Не разбей мне бог сегодня осел, я бы не узнал. Уверен в этом сейчас абсолютно. «Я хочу, чтобы ты объяснила», — хватаю Юлю за локоть, сдавливая. «Я не хочу быть с тобой, ни с кем не хочу». Юля вырывается, толкает меня обеими ладонями в грудь. «Он только мой, понял? Ни тебе, ни кому-то другому, никому не отдам.